Электронное письмо номер один. Стилистика и орфография сохранены. From Джингуджи Куэс to Амакава Юта. Ютян, привет. У меня все по-прежнему. Выполняю задания, ничего сложного. В основном С и изредка Б цели. По крайней мере, это гораздо лучше, чем сидеть дома. Я тебе рассказывала. Мне очень приятно, что ты волнуешься за меня. Но поверь, я всегда действую рассудительно и осторожно. Такие задачки для меня легкая разминка. Не уверена, что без проблем смогла бы справиться с монстром вроде твоей Мизучи. В первый раз наблюдала за чем-то подобным вот так вблизи. Но и она мне не ровня. Конечно, работа экзорциста опасная, кто бы спорил. Но не нам с тобой, потомственным охотником, бояться каких-то демонов. Я рада, что ты осваиваешь и дальше клановые навыки. Я уже говорила, там, в здании. Я была сильно впечатлена. И мне очень льстит, что ты хочешь мне помочь с амулетами. От вещи, сделанной твоими руками, мне будет тепло каждый раз, когда я буду ее использовать. Насчет амулетизированных пуль – тоже хорошая идея. Мне придется некоторое время все-таки побыть в поместье, иначе мама не поймет. Я постараюсь найти и переслать тебе информацию из клановой библиотеки. Не уверена, что у тебя получится перенести заклятие на материальную основу, да еще и по описанию, без образца. У меня есть спецбоеприпасы для Стечкина, при встрече покажу. Правда, заклятие разворачивается только при попадании в цель, но я в тебя верю. Что касается встречи, думаю, через 2 недели будет как раз. Дату точно скажу дней через 5. Это будет в Мияги. Целый букет заявок оттуда. Скорее всего, в Сома или где-то поблизости, около побережья. Я уже так жду этого момента. Места там довольно провинциальные, и никто не помешает нам посидеть за столиком кафе с видом на море столько, сколько захотим. Нам так и не дали поговорить нормально. Я этих террористов просто ненавижу. Сорвать такое замечательное свидание... Хорошо, хоть сучи из полиции сразу отцепились. Правда, мне пообещали сообщить, если следствие обнаружит факты, касающиеся меня лично. Но сомневаюсь, что так будет. Кстати, Хонда прислала мне письмо. Пишет, что ее посадили под домашний арест вместе с Михаилом, хихи. Похоже, ребята добились, чего хотели. Рада за них. Я уверена, у нас будет еще лучше. Кстати, об Ахаясе. Похоже, наше совместное выступление их здорово впечатлило. По крайней мере, Хонда намекнула, что ее клан не против иметь дело с нашим, твоим и моим, особенно в случае союза, если у руля будем именно мы с тобой. В письме без подробностей. Ты сам понимаешь, такие разговоры ведутся лично. Думаю, скоро их представитель выйдет и на тебя. Мне пришлось аккуратно намекнуть о твоем текущем статусе. В принципе, думаю, они и так уже были в курсе. Для Ахаяси собирать информацию при помощи официальных каналов не сложнее, чем тем же Цучимиката. Ну а сложить официальные сведения о тебе с тем, что видела дочь главы, проще простого. Не думаю, что будут проблемы. Для клана Хонды выгоднее заложить основу для близкого сотрудничества в будущем. Но оттягивать вопрос об официальном активном статусе Амакава в круге тоже сильно нельзя. Во-первых, запросами могут заинтересоваться Цучимикада или Якоин, если подобный мониторинг вообще возможен. Во-вторых, чтобы быть партнером для перспективных отношений, нужен официальный статус. Не только, но с остальным у тебя все более-менее, и средства есть, и хорошие манеры. Для восстановления статуса клана нужно подтвердить следующие пункты. Первое. Глава клана и официально действующие члены клана владеют родовыми способностями и магией в объеме, позволяющим им исполнять свои обязанности. По этому пункту проводится проверка. Сначала сбор фактов, потом контрольное задание. Как ты знаешь, клан под непосредственным руководством и при непосредственном участии главы выполняет контрольные задания ежегодно для подтверждения статуса. Я как раз сейчас этим занимаюсь. Якоин, Кагамимори и Цучи тоже выполняют или уже выполнили контрольно-статусные миссии. Второе. Доказать дееспособность главы клана и его права на занимаемую должность. Пункт больше формальный, особенно для тебя. Дееспособность прекрасно демонстрируется твоими вассалами, исполняющими приказы. Покажешь им Мизучи или свою кошку, пусть впечатлятся. Права же подтверждаются наличием специфических для клана способностей. Тоже пустяк для того, кто владеет изменяющим светом. Третье. Способность и возможность осуществлять защиту поднадзорной территории. Для малочисленных кланов, вроде Кагамимори и в особенности Якуин, это проблема. Но для Амакава с вассалами опять же нет. Я прочла о порядке выделения территории под надзор. Он стандартный, по месту компактного проживания в случае наличия каких-либо объектов в собственности. При этом желательно заполучить рекомендацию от местного офиса комитета. Но тут, как я понимаю, тоже проблема решаема. В крайнем случае и я могу помочь. Дочери матриарха не откажут в небольшой услуге. Но в любом случае этот пункт лучше выполнить перед самым обращением в круг. Не знаю, что именно предпримет моя мать, когда узнает, что я поучаствовала в восстановлении статуса клана Амакава в круге. К сожалению, я теперь поняла, что совершенно не представляю, что именно творится у нее в голове. Да и последние годы мы не сказать, чтобы активно общались. У мамы много дел по управлению кланом, я учусь. Четвертый пункт – признание действующих членов круга экзорцистов. Собственно, это единственный пункт, по которому нужно провести дополнительную работу. К счастью, достаточно признания главами кланов. Желательно, чтобы еще и лидер клана был не против, но это уже не обязательный пункт. В любом случае, по факту признания сделать шаг назад уже будет нельзя. На это можно рассчитывать. Кагамимори можно сразу считать согласными. Им по большому счету все равно. Больше экзорцистов, меньше демонов – вот их позиция. Якоин и Цучимиката будут иметь одну и ту же позицию. Скорее всего, придется неформально обратиться к ним за предварительным одобрением. Иначе согласования просто затянут больше, чем на одно совещание. А поскольку моя мать – твой опекун, братик, это не самая хорошая идея. Как я и говорю, просто не представляю, что она может предпринять. В юриспруденции я тоже не так хорошо разбираюсь, особенно японской. Возможно, мы перегибаем палку, и моя мама, увидев работоспособный свет, изменит свое решение. Но лучше на это не ставить. В конце концов, это наше дело, и рассчитывать мы должны на себя, как и полагается главам кланов и наследникам. Таким образом, мне, видимо, перед отъездом из Японии придется организовать встречу с Хицуги Якуин. Она сейчас формальный глава своего клана. Очень не хочется влезать в долги к детективам, но единственная гарантия, что они не сольют информацию на сторону так, как им выгодно, если заинтересуются и народ самостоятельно, это обратиться к ним первыми. Кое-что мне про Якуин рассказывала мать. У нее дружеские отношения с предыдущей главой. Насколько они вообще могут быть дружеские с такими? Не знаю, какой эпитет подобрать. Зато знаю, что если обратиться самим раньше, то та же Хицуги не даст информации уплыть, если даже они что-то накопали самостоятельно. Благорасположение двух не самых слабых кланов того стоит. Плюс расчет, что мы выполним в будущем ответную любезность. Подозреваю, что у Якуин подобные связи со многими влиятельными кланами в Японии, не только с экзорцистами. Иначе непонятно, как столь малое и закрытое сообщество вообще держится на плаву. Мне, как и тебе, есть что им предложить. В отличие от Цучимикада, влияние Джингуджи не ограничивается одной Японией. Про амулеты Амакава я вообще молчу. За некоторый эксклюзивный продукт можно купить то, что не продается за деньги. Мне жаль, что придется начинать действовать уже в этом году. Совсем нет времени для подготовки. Если бы не этот проклятый теракт, спокойно могли бы подождать еще год, два или три. Сейчас главное наше препятствие – твой возраст. В 14-15 лет претензия на равное вхождение выглядела бы более убедительно. Существенно более. Впрочем, положительные моменты от благорасположения одного из толпов бизнеса островов тоже дорогого стоит. Даже не знаю, считать нашу встречу с Ахаяси плохим совпадением или счастливым. Но в любом случае придется играть с теми картами, что нам сдали на эту партию. Ладно, в любом случае не стоит раньше времени бить в храмовый колокол. Ютян, я безумно соскучилась. Хочу увидеть тебя скорее и, в общем, ожидаю, что ты повторишь то, что мы делали ничуть не хуже. Все эти проблемы, политика, когда я рядом с тобой, это просто дымка на горизонте. Немного портит настроение от созерцания моря, но и только. Жду не дождусь. До встречи. Постскриптум. По поводу кошки. Да, я поняла, что ты имеешь в виду. Просьба, конечно, но ладно. Аргументы впрямь весомые. Хотя я не знаю и знать не хочу, как ты обеспечишь само выполнение. Да, я, скорее всего, смогу это сделать. Записи есть с собой. В конце концов, без моих семейных способностей этот ритуал так не вывернуть. И предупреди эту, что ощущения будут не самые приятные. И думаю, потребуются накопители под ману. Нужный стабильный поток на одной фигуре могу не потянуть. Я тебе потом перекину подробности по характеристикам. Целую. Смайл, сердечко.